Я начал было плакать, не знаю с чего. Не помню, как она усадила меня подле себя. Помню только в бесценном воспоминании моем, как мы сидели рядом, рука в руку, и стремительно разговаривали. Она расспрашивала про старика и про смерть его, а я ей об нем рассказывал, так что можно было подумать, что я плакал о Макаре Ивановиче, тогда как это было бы верх нелепости. И я знаю, что она ни за что бы не могла предположить во мне такой совсем уж малолетней пошлости. Наконец я вдруг спохватился, и мне стало стыдно. Теперь я полагаю, что плакал тогда единственно от восторга, и думаю, что она это очень хорошо поняла сама, так что насчет этого воспоминания я спокоен. Мне вдруг показалось очень странным, что она все так расспрашивала про Макара Ивановича. «Да вы разве знали его?» — спросил я в удивлении. «Давно? Я его никогда не видала, но в жизни моей он тоже играл роль. Мне много передавал о нем в свое время тот человек, которого я боюсь. Вы знаете, какой человек?» «Я только знаю теперь, что тот человек гораздо был ближе к душе вашей, чем вы это мне прежде открыли», — сказал я, сам не зная, что хотел этим выразить, но как бы сукоризный и весь нахмурясь. «Вы говорите, он целовал сейчас вашу мать? Обнимал ее? Вы это видели сами?» — не слушала она меня и продолжала расспрашивать. «Да, видел. И, поверьте, все это было в высшей степени искренно и великодушно», — поспешил я подтвердить, видя ее радость. «Дай ему Бог!» — перекрестилась она. «Теперь он развязан. Этот прекрасный старик только связывал его жизнь. Со смертью его в нем опять воскреснет долг и достоинство, как воскресали уже раз. О, он прежде всего великодушный. Он успокоит сердце вашей матери, которую любит больше всего на земле, и успокоится, наконец, сам, да и, слава Богу, пора. Он вам очень дорог?» «Да, очень дорог. Хотя и не в том смысле, в каком бы он сам желал, и в каком вы спрашиваете». «Да вы теперь-то за него или за себя боитесь?» — спросил я вдруг. «Ну, это мудреные вопросы, оставим их». «Оставим, конечно. Только ничего я этого не знал, слишком многого может быть. Но пусть вы правы. Теперь все по-новому, и если кто воскрес, то я первый. Я перед вами низок мыслями, Екатерина Николаевна. И, может быть, не более часу назад я совершил низость против вас и делом. Но знаете, я вот сижу подле вас и не чувствую никакого угрызения. Потому что все теперь исчезло и все по-новому, а того человека, который час назад замышлял против вас низость, я не знаю и знать не хочу». «Очнитесь», — улыбнулась она. «Вы как будто немножко в бреду. И разве можно судить себя подле вас?» — продолжал я. — Будь честный, будь низкий, вы все равно, как солнце, недосягаемы. Скажите, как это вы могли выйти ко мне после всего, что было? Да если б вы знали, что было час назад, только час, и какой сон сбылся? — Все должно быть, знаю, — тихо улыбнулась она. — Вы только что хотели мне в чем-нибудь отмстить, поклялись меня погубить. И, наверное, убили бы или прибили тут же всякого, который осмелился бы сказать обо мне при вас хоть одно худое слово. О, она улыбалась и шутила. Но это лишь по чрезмерной ее доброте, потому что вся душа ее в ту минуту была полна, как сообразил я после, такой собственной огромной заботы и такого сильного и могущественного ощущения, что разговаривать со мной и отвечать на мои пустенькие раздражительные вопросы она могла лишь вроде как, когда отвечают маленькому ребенку на какой-нибудь его детский неотвязный вопрос, чтоб отвязаться. Я это вдруг понял, и мне стало стыдно, но я уже не мог отвязаться. «Нет!» — вскричал я, не владея собой. «Нет! Я не убил того, который говорил об вас худо, а напротив, я же его и поддержал!» «О, ради бога, не надо, не нужно! Не рассказывайте ничего!» — протянула она вдруг руку, чтобы остановить меня, и даже с каким-то страданием в лице. Но я уже вскочил с места и стал перед нею, чтобы высказать все. И если б высказал, не случилось бы того, что вышло после, потому что, наверное, кончилось бы тем, что я бы сознался во всем и возвратил ей документ. Но она вдруг засмеялась. «Не надо, не надо ничего, никаких подробностей, все ваши преступления, я сама знаю, бьюсь об заклад». Вы хотели на мне жениться или вроде того, и только что сговаривались об этом с каким-нибудь из ваших помощников, ваших прежних школьных друзей. «Ах, да ведь я, кажется, угадала!» — вскричала она, серьезно всматриваясь в мое лицо. «Как? Как вы могли угадать?» — пролепетал было я, как дурак, страшно пораженный. «Ну вот еще! Ну, довольно, довольно! Я вам прощаю, только перестаньте об этом!» — махнула она опять рукой, уже с видимым нетерпением. «Я сама мечтательница, и если б вы знали, к каким средствам в мечтах прибегаю в минуты, когда во мне удержу нет, довольно вы меня все сбиваете. Я очень рада, что Татьяна Павловна ушла. Мне очень хотелось вас видеть, а при ней нельзя было бы так, как теперь говорить. Мне кажется, я перед вами виновата в том, что тогда случилось. Да, ведь да, вы виноваты. Но тогда я предал вас ему, и что могли вы обо мне подумать? Я об этом думал все это время, все эти дни, с тех пор, каждую минуту, думал и ощущал. Я ей не солгал. Напрасно так себя мучили, я тогда же слишком поняла, как это все вышло. Просто вы проговорились ему тогда в радости, что в меня влюблены, и что я, ну и что я вас слушаю. На то вам и 20 лет. Ведь вы его любите больше всего мира, ищете в нем друга, идеал. Я слишком это поняла, но уже было поздно. О да, я сама была тогда виновата, мне надо было вас позвать тогда же и вас успокоить, но мне стало досадно, и я попросила не принимать вас в дом. Вот и вышла та сцена у подъезда, а потом та ночь. И знаете, я все это время, как и вы, мечтала с вами увидеться потихоньку, только не знала, как бы это устроить. И как вы думаете, чего я боялась больше всего? Того, что вы поверите его наговорам обо мне. Никогда! — вскричал я. Я ценю наши бывшие встречи. Мне в вас дорог юноша, и даже, может быть, это самая искренность. Я ведь пресерьезный характер. Я самый серьезный и нахмуренный характер из всех современных женщин. Знаете это? Ха-ха-ха. Мы еще наговоримся, а теперь я немного не по себе, я взволнована, и, кажется, у меня истерика. Но, наконец-то даст он и мне жить на свете. Это восклицание вырвалось нечаянно. Я это тотчас понял и не захотел подымать, но я весь задрожал. «Он знает, что я простила ему!» — воскликнула она вдруг опять как бы сама с собою. «Неужели вы могли простить ему то письмо? И как он мог бы узнать про то, что вы ему простили?» — воскликнул я, уже не сдержавшись. «Как он узнал?» «О, он знает!» — продолжала она отвечать мне, но с таким видом, как будто и забыв про меня, и точно говоря с собою. «Он теперь очнулся!» Да и как ему не знать, что я его простила, коли он знает наизусть мою душу? Ведь знает же он, что я сама немножко в его роде. Вы? Ну да, это ему известно. О, я не страстная, я спокойная. Но я тоже хотела бы, как и он, чтоб все были хороши. Ведь полюбил же он меня за что-нибудь. Как же он говорил, что в вас все пороки? Это он только говорил... У него про себя есть другой секрет. А не правда ли, что письмо свое он ужасно смешно написал? Смешно? Я слушал ее из всех сил. Полагаю, что действительно она была как в истерике и высказывалась, может быть, вовсе не для меня, но я не мог удержаться, чтоб не расспрашивать. О, да, смешно. И как бы я смеялась, если б не боялась. Я, впрочем, не такая уж трусиха, не подумайте. Но от этого письма я ту ночь не спала. Оно писано как бы какой-то больною кровью. И после такого письма что ж еще остается? Я жизнь люблю. Я за жизнь мою ужасно боюсь. Я ужасно в этом малодушна. Ах, послушайте, — вскинулась она вдруг, — ступайте к нему. Он теперь один, он не может быть все там и, наверное, ушел куда-нибудь один. Отыщите его скорее, непременно скорее, бегите к нему. Покажите, что вы любящий сын его, докажите, что вы милый и добрый мальчик, мой студент, которого я... О, дай вам Бог счастья! Я никого не люблю, да это и лучше, но я желаю всем счастья, всем и ему первому, и пусть он узнает про это. Даже сейчас же мне было бы очень приятно. Она встала и вдруг исчезла за портьеру. На лице ее в то мгновение блистали слезы, истерические, после смеха. Я остался один, взволнованный и смущенный. Положительно, я не знал, чему приписать такое в ней волнение, которого я никогда бы в ней и не предположил. Что-то как бы сжалось в моем сердце. Я прождал 5 минут, наконец 10. Глубокая тишина вдруг поразила меня, и я решился выглянуть из дверей и окликнуть. На мой оклик появилась Марья и объявила мне самым спокойным тоном, что барыня давным-давно оделась и вышла через черный ход.